«Нет, все равно не скажу», — окончательно решила она. «Мне ничего не оставалось, как признать поражение. Я вспомнил, к сожалению, слишком поздно совет моего отца. Понимаю, это просто такая игра», — сказал я. «На самом деле ты ничего не знаешь». Она сверкнула глазами, но не поддалась на мою приманку. Я поднялся. «А теперь я должен поискать Софию. Пошли». «Я останусь здесь», — запротестовала она. «Нет, ты пойдешь со мной». Я без церемонии дернул ее за руку и заставил встать. Она с удивлением смотрела на меня, видимо, намереваясь оказать сопротивление, но потом вдруг сдалась, даже с какой-то кротостью, потому что я думаю, что ей не терпелось узнать, как отреагируют домашние на мое присутствие. Почему я так стремился увести ее, я не мог сразу ответить на этот вопрос. Догадка пришла только, когда мы вошли в дом. Виной всему была неожиданно хрустнувшая ветка. Глава 14. Из большой гостиной доносился шум голосов. Я постоял у двери, но, так и не решившись войти, повернулся и пошел по длинному коридору. Повинуясь какому-то непонятному импульсу, я толкнул обитую сукном дверь. За ней был темный проход, но вдруг в конце его распахнулась еще одна дверь, и я увидел просторную, ярко освещенную кухню. На пороге стояла старая женщина, дородная, грузная старуха. Вокруг ее весьма обширной талии был повязан белоснежный крахмальный фартук. Как только я взглянул на нее, я понял, что все в порядке в этом мире. Такое чувство всегда возникает при виде доброй нянюшки. Мне уже 35, но у меня появилось ощущение, что я 4-летний мальчуган, которого обласкали и утешили. Насколько я знал, няня никогда раньше меня не видела. Но это ей, однако, не помешало сразу сказать: «Вы ведь мистер Чарльз? Заходите на кухню, я вам чаю налью». Кухня была просторная и необыкновенно уютная. Я сел за большой стол в центре, и няня принесла мне чаю и на тарелочке два сладких сухарика. Теперь я окончательно почувствовал себя в детской. Все стало на свои места, и куда-то ушел страх перед чем-то темным и непонятным. «Мисс София обрадуется, что вы приехали», — сказала няня. «Она последнее время перевозбуждена». «Все они какие-то перевозбужденные», — добавила она с явным осуждением. Я обернулся. «А где Жозефина?» «Она пришла вместе со мной». Няня прищелкнула языком, выражая свое неодобрение. «Подслушивает где-нибудь под дверью и пишет в своей дурацкой книжке. Она с ней не расстается. Давно пора отправить ее в школу. Играла бы там с детьми, такими же, как она. Я не раз говорила об этом мисс Эдит, и она соглашалась. Но хозяин все доказывал, что ей лучше всего здесь». «Он, наверное, души в ней не чает». «Да, он ее очень любил. Он их всех любил». Я взглянул на нее с удивлением, не понимая, почему привязанность Филиппа к своему потомству няня так упорно относит к прошлому. Она увидела мое недоумение и, слегка покраснев, сказала: «Когда я говорю «хозяин», я имею в виду старого мистера Леонидиса». Прежде чем я успел что-то ответить, дверь распахнулась, и в кухню вошла София. «Чарльз!» — удивленно воскликнула она и тут же добавила: «Няня, как я рада, что он приехал». «Я знаю, родная». Няня собрала кучу горшков и кастрюль и унесла их в моечную, плотно закрыв за собой дверь. Я вышел из-за стола и, подойдя к Софии, крепко прижал ее к себе. «Сокровище мое, ты дрожишь. Что случилось?» «Я боюсь, Чарльз, я боюсь. Я тебя люблю. Если бы я только мог увести тебя отсюда...» Она отвернулась и покачала головой. «Это невозможно. Через все это мы должны пройти. Но знаешь, Чарльз, есть вещи, которые мне трудно вынести. Мне ужасно думать, что кто-то в этом доме, кто-то, с кем я каждый день встречаюсь и разговариваю, хладнокровный и расчетливый убийца». Я не знал, что ей на это ответить. Такого человека, как София, трудно было отвлечь или утешить ничего не значащими словами. «Если бы только знать», — сказала она. «Да, это главное». «Знаешь, Чарльз, что меня больше всего пугает?» Голос ее понизился почти до шепота. «Что мы можем так никогда и не узнать». Я легко мог себе представить, что это был бы за кошмар, и в то же время ясно отдавал себе отчет, что мы вполне, может статься, не узнаем, кто убил старика Леонидиса. Я вспомнил вопрос, который все время хотел задать Софии. «Скажи мне, пожалуйста, сколько человек здесь, в доме, знали про эти глазные капли? О том, что дед ими пользуется, и о том, что они ядовиты? И какая доза эзерина считается смертельной?» «Я понимаю, куда ты клонишь, Чарльз, но не старайся. Дело в том, что мы все знали. Знали вообще, насколько я понимаю, но кто мог конкретно? Все мы знали вполне конкретно. Однажды после ленча мы пили у деда кофе. Он любил, когда вокруг собиралась вся семья. Его тогда очень беспокоили глаза, и Бренда достала эзерин, чтобы накапать ему в оба глаза. И тут Жозефина, она ведь всегда задает вопросы по всем поводам и без повода, спросила, почему на пузырьке написаны капли для глаз наружные. Дед улыбнулся и сказал, если бы Бренда ошиблась и впрыснула мне эзерин вместо инсулина, я бы глубоко вздохнул, посинел и умер, потому что сердце у меня не очень крепкое. Жозефина даже ахнула от удивления, а дед добавил, так что надо следить, чтобы Бренда не вколола мне эзерин вместо инсулина, так ведь? София сделала небольшую паузу, а затем сказала, и все мы это слышали, слышали своими ушами. Теперь тебе ясно? Да, теперь мне было ясно. У меня давно в голове засела мысль о том, что нам недостает каких-то конкретных доказательств. Теперь после рассказа Софии у меня сложилось впечатление, что старый Леонидис своими руками вырыл себе яму. Убийце не пришлось ничего замышлять, планировать, придумывать. Простой и легкий способ прикончить человека был предложен самой жертвой. Я перевел дыхание. София, угадав мою мысль, сказала... «Да, все это чудовищно. Тебе не кажется?» «Ты знаешь, София, на какие размышления это меня наводит?» «На какие?» «Что ты была права. Это не Бренда. Она не могла воспользоваться этим способом, зная, что вы все слышали и наверняка бы вспомнили». «Не уверена. Она, мне кажется, не слишком сообразительна». «Ну, не настолько, чтобы не сообразить в данном случае», — возразил я. «Нет, это не могла сделать Бренда». София отодвинулась от меня. «Тебе очень не хочется, чтобы это была Бренда, правда?» — сказала она. «Что должен был я ответить на это? Что я не мог, просто не мог твердо заявить «да, надеюсь, что это Бренда». Почему не мог? Что мне мешало? Чувство, что Бренда одна противостоит враждебности вооружившегося против нее мощного клана Леонидисов? Рыцарство, жалость к более слабому и беззащитному — я вспомнил, как она сидела на диване в дорогом трауре, и вспомнил безмятежность в голосе и страх в глазах. Няня вовремя появилась из моечной. Не знаю, почувствовала ли она напряженность, возникшую между нами. «Опять про убийство и всякие страсти», — сказала она неодобрительно. «Послушайте меня. Выкиньте все это из головы. Грязное это дело, и пусть полиция им занимается. Это их забота, не ваша». «Няня... неужели ты не понимаешь, что у нас в доме убийца?» «Глупости какие, мисс София, терпения у меня на вас не хватает. Ты ведь наружная дверь всегда открыта, все двери настежь, ничего не запирается. Заходите, воры и грабители...» «Но это не грабитель, ничего ведь не украли. И зачем грабителю понадобилось отравить кого-то?» «Я не сказала, что это был грабитель, мисс София. Я только сказала, что все двери нараспашку, любой заходи. Я-то думаю, это коммунисты». Няня с довольным видом тряхнула головой. «С чего вдруг коммунистам убивать бедного деда? Говорят, они повсюду влезут. Где какая заваруха, ищи их там. А если не коммунисты, так значит католики, помяни мое слово. Они как эта вавилонская блудница». И с гордым видом человека, за которым осталось последнее слово, няня снова скрылась за дверью моечной. Мы с Софией рассмеялись. «Узнаю добрую старую протестантку», — сказал я. «Да, похоже. Ну, а теперь, Чарльз, пойдем в гостиную, там нечто вроде семейного совета». Он намечался на вечер, но начался стихийно. «Наверное, мне лучше не встревать. Ты ведь собираешься войти в нашу семью? Вот и посмотри, какова она без прикрас. А о чем идет речь?» «О делах Роджера. Ты, по-моему, уже в курсе. Но с твоей стороны безумие думать, что Роджер мог убить деда. Роджер обожал его». «Я, в общем-то, не думаю, что это Роджер. Я считал, что это могла сделать Клеменси. Только потому, что я навела тебя на эту мысль. Но ты и тут ошибаешься. По-моему, Клеменси плевать на то, что Роджер потеряет все деньги. Она, мне кажется, даже обрадуется. У нее довольно своеобразная страсть не иметь никакой собственности. Пойдем». Когда мы с Софией вошли в гостиную, голоса стихли, и взоры разом обратились к нам. Все были в сборе. Филипп сидел в высоком кресле, обитом ярко-алой парчой. Его красивое лицо как бы застыло, холодная, строгая маска. Роджер оседлал пуф у камина, он без конца ерошил волосы, и они стояли торчком, Левая штанина задралась, галстук съехал на бок, он был красный от возбуждения и, видимо, в боевом настроении. Чуть поодаль сидела Клеменси, большое мягкое кресло было велико для нее, и на его фоне она казалась особенно хрупкой. Она отвернулась от всех и с бесстрастным видом сосредоточенно изучала деревянную обшивку стены. Эдит расположилась в кресле деда, она сидела несгибаемо прямо и, сжав губы, энергично вязала.